Глава 43. «Натан, это чудесно! Где ты собрал такие пушистые бутоны? Что за цветок такой?» «Магали подсказала», — смущенно пробормотал мужчина, показывая свое творение. «Они прекрасны и невероятно нежны. Хорошо будут смотреться на ушках молодых леди». «Хм, я подумал сделать из них броши». «Нет, смотри», — возразила, примеряя груди, показав, как бы выглядела брошь, а после к ушам. Заметил, как бутон теряется. Он слишком мал для броши, а для серег самое то. И правда, так лучше. Ты как, справляешься? Помощь нужна? Новые сотрудники? Пришлось уволить одного, ответил управляющий маленьким ювелирным заводом. Он тут же, вскинув голову, пристально на меня посмотрел, ожидая возражения. Чуть помедлив, продолжил. Много болтать начал и крепил фурнитуру всегда с браком. Правильно. Нет смысла сохранять сотрудника, если он не желает работать, согласилась с доводами Натана, стараясь поддержать мужчину. Все же в такой должности он впервые, и ему было очень трудно. Мсье Франк сказал, есть у него на примете парочка людей. Завтра придут. Я поговорю с ними. Замечательно. Значит, моя помощь здесь не требуется. Одобряюще улыбнулась, спросила. А когда решишься Магали сделать предложение? Уже. Вчера. Тихо ответил Натан. Завтра в ратушу сходим, а в выходной день в ресторан. Ты придешь? Я и Магали хотели бы тебя, Этьена, Абиса и Джереми видеть на нашем первом семейном торжестве. «Конечно, придем. Уверена, что и Этьен не откажется». Обрадованно воскликнула я. «Вы отличная пара и будете счастливы вместе». Покидая завод, мыслями я была далеко. Нужно было придумать, что подарить Натану и Магали на их первый праздник. Но в голове мелькали лишь цветы и конфеты. «Мадам?» Окликнула меня охрана, когда я, задумавшись, прошла мимо них. «Гир, прости!» — улыбнулась парнишке, усаживаясь в карету. «Как ты считаешь, что лучше всего подарить новобрачным?» «Лучше всего артефакт или монет», — ответил Гир, недолго думая. «Моя сестра вышла замуж месяц назад. Им поначалу трудно было обживаться на новом месте». «Да, согласна. Но эта пара не молодая, и невеста с хорошим приданным», — хмыкнула я. «Спасибо, Гир». «В магазин за сумочкой?» «Точно, совсем забыла об этом дурацком бале». Недовольно заворчала, взглянув на часы, поняла, что времени на подготовку осталось совсем немного. «Давай быстро до мисс Сифи и домой». «Будет сделано», — отрапортовал охранник, дав команду кучеру трогать. Забрав сумочку, а вернее редикюль, который был обязательным аксессуаром к платью, мы уже через 30 минут были дома. На ходу, приветственно махнув рукой Бланш, я ворвалась в свою комнату и принялась быстро приводить себя в порядок. Не знаю, сколько времени тратит девица в Вейле, готовясь к балу во дворце. Мне на все хватило и часа. И то я больше потратила времени на одежду, которая была с кучей немыслимых оборочек, рюш и прочей ерунды. Честно признаться, хотелось всех послать и надеть тот наряд, что нравился мне, но все же я не решилась. Зачем привлекать к себе ненужное внимание, впервые оказавшись на столь важном мероприятии? Поэтому, выбрав, по моему мнению, более или менее приличный наряд, подходящий к случаю и модный в этом сезоне, я, надев его с удивленной улыбкой, смотрела на свое отражение и видела в нем красавицу. «Мам, ты такая!» — выдохнул Джереми, ворвавшись в комнату, услышав мое тихое «войдите». «Какая?» — неожиданно для себя кокетливо спросила, повернувшись к застывшему порогу комнаты Джереми и Абису. «Красивая, как волшебная фея из сказки!» — выпалил сын. «Кэт, ты правда похожа на принцессу!» — подтвердил Абис, тоже одетый нарядно, по случаю представления его ко двору. Придется за тобой неотлучно приглядывать там, во дворце. Ты тоже красавчик. Кэт, эта удавка на шее меня доконает. Зачем отец меня тащит во дворец к этим лощеным павлинам? Буркнул парнишка, потянув за бабочку на шее, пытаясь ослабить узел. Надо. Чарльз и Этьен сказали, что тебя обязательно нужно, впрочем, как и меня, представить при всем высшем свете. — Да знаю! — фыркнул Абис и, озорно улыбнувшись, добавил. — Кэт, не выходи из комнаты, прежде чем мы спустимся. Я не хочу пропустить потрясенный вид Этьена. — Считайте, что я не всегда такая красавица? — заметила, скрючив пальцы. Я, угрожающе зашипев, двинулась на нахальных мальчишек. — Укушу! Мама! — хохоча уворачивался от меня сын. Абис вскочил в кресло и пытался через него перевалить. — Ну все, зря разозлили женщину. Быстро говорите, что я прекрасна всегда. — Лучше всех, самая красивая во всем мире! — кричали Абис и Джереми, прячась за подушками. — Ладно, прощаю! — рассмеялась я, плюхаясь на кровать, не боясь помять платье. На нем было столько оборочек, что будет совершенно незаметно. «Этьен уже вернулся?» «Да, и уже ждет тебя в холле». «Ясно. Ну, тогда спускайтесь в холл, а я следом». Выходить из комнаты было очень волнительно. Мое сердце забилось в бешеном ритме. Стоило мне только вступить на первую ступеньку. Наверное, каждая девочка, девушка и женщина мечтает о таком. Когда ты, красивая, в платье принцессы, медленно спускаешься по лестнице, где у ее подножья тебя ждет прекрасный принц, в глазах которого застыл восторг и обожание. Моя мечта сбылась, и это было чудесно. Этьен, казалось, не дышал, пытливо всматриваясь в мое лицо, он будто бы узрел действительно фею. В его глазах я видела себя в воздушном платье персикового цвета, восхищение и любовь. Кэти, ты прекрасна всегда, но сегодня ты словно ангел. Сиплым голосом произнес муж. Стоило мне только оказаться на последней ступеньке. Хм, растерялась, смутившись от столь явного восторга. Мисс Кэтрин, позвольте мне быть вашим спутником в этот волшебный день, проговорил мужчина, чуть склонив голову. Он взял меня за руку и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони, отчего неистовые мурашки медленно, словно издеваясь, поползли по моей руке, следом по спине, груди, концентрируясь где-то внизу живота. «Позволяю», — с трудом выговорила, стараясь держать спину прямо, поплыла к выходу, но уже через минуту прыснула, не выдержав такой важной торжественности. «Ты чудесна», — прошептал над ухом муж. Но сегодня словно другая, неприступная. «Не для тебя», — тихо ответила, украдкой взглянув на Этьена. Заметила, как засияли его глаза после моих слов. Дворец был невероятно красив. Из белого камня, с высокими башнями, огромными окнами, и весь светился огнями. И это все, что я запомнила. От беспокойства и необъяснимого страха я порой забывала, как дышать. «Не волнуйся, я рядом», — прошептал муж, успокаивающе погладив мою ладонь. «Спасибо», — пробормотала, собираясь с духом. «Герцог Этьен Навар и герцогиня Кэтрин Навар», — объявили нас, и тут же огромные двери распахнулись, а сотни глаз, изучающие, уставились на меня. «Ты справишься», — ободряюще шепнул муж, чуть сжав мою ладонь. Идти под пристальным взором нескольких десятков дам, разодетых словно попугаи, любопытных мужских глаз, было неприятно, словно ты букашка под микроскопом, которую пришпилили булавкой. Уверена, я никогда не привыкну к такому вниманию. Уж слишком все это противно. — Там мои друзья. Думаю, они тебе понравятся. — прошептал муж, ведя меня через весь зал, лавируя между прогуливающимися гостями, словно ледокол. Та маленькая брюнетка в желтом платье, Тори, она... «Кэтрин!» — неожиданно громко воскликнул удивленный мужской голос, показавшийся мне смутно знакомым. Медленно повернувшись на звук, я почувствовала, как мое сердце вдруг сжалось от страха. «Отец!» — нерешительно пробормотала, пытаясь прийти в себя, мысленно повторяя. «Это не мой страх. Я не боюсь».